гнилухи-червотухи и гриб-боровик. Девочка собирала в лесу грибы. Устала. Села под дерево, поставила рядом корзинку с грибами и уснула. Из корзинки вылезли чернушки-червотушки и сказали: «Девочку утопим в ручье!» Вылезли волнушки-гнилушки и сказали: «Девочку бросим в болотную трясину!» Ложные опенки сказали: «Девочку отнесем на медвежью траву!» Из корзинки выглянул большой гриб-боровик и закричал: «Пошли вон, гнилухи-червотухи! Пятой раздавлю, шляпкой мох заколочу!» Испугались гнилухи-червотухи и убежали. Девочка проснулась, взяла корзинку с грибами и пошла домой.